Я мать свою зарезал, отца похоронил, а бабушке Матрёне 2 сиськи отрубил. Какое потрясающее вдохновение! Какая изумительная память! Зловеще отозвался Александр Сергеевич. Неизвестно, чем бы закончилась сцена, если бы в эту минуту в коридоре не раздался громкий восторженный смех. 2 сильные руки подхватили мальчика и, оторвав его от пола, подбросили почти до самого потолка. «Ай, да лихой же ты, парень, Венька! Да с такими задатками тебе лишь один единственный путь к нам в кавалерию. В интеллигентном обществе такого орла не поймут». Венька увидел бритое пахнущее одеколоном дяди Павла, его командирскую фуражку со звездочкой и синим кавалерийским околышем. Я ведь однажды уже тебе сказал, что буду не раз в год визиты наносить. Да нет, что ты, что ты. Испуганно перебил его Александр Сергеевич. Павел опустил Веньку на пол. Пока ты тут педагогическим воспитанием сына занимался, мы с Гришаткой и молоко вскипятили, и телятину с макарончиками жареными с плиты сняли в самом что ни на есть готовом виде. Так что, родители, пора за стол! С шутливой чопорностью поклонился он. Ну и молодец же, засмеялась Надежда Яковлевна. С таким гостем хозяйке действительно нечего делать. Пока она накрывала на стол, братья остались в кабинете, и Павел Сергеевич негромко заговорил. Я, разумеется, к тебе не без причин, Саша. Он снял фуражку, положил ее на стопку книг, лежавшую на полу, растопыренными пальцами откинул назад густые разметавшиеся волосы, и они, как ручейки, заструились между пальцев. Александр Сергеевич откровенно залюбовался им. Повезло тебе, братишка. Ты ж какую копну волос. А моя голова голая, как глобус. Посоветоваться с тобой надо, брат. С кем же еще, как не с тобой? Перебил его Павел. Я тебя слушаю. Что тут случилось? Случилось, подтвердил Павел. Утром все шло чин по чину. Провел вместе с своим комиссаром построение полка, на котором подвели итоги боевой и политической подготовки за последний месяц. Распустил личный состав, чтобы все занимались по расписанию, и вдруг звонок из горкома партии. На 12:00 вызывает первый секретарь, чтобы сообщить предложение крайкома. Короче говоря, ему поручается провести со мною предварительную беседу. А вариантов 2. Либо на учебу в Академию Генштаба, либо остаться здесь, в Новочеркасске, и временно исполнять обязанности председателя горсовета. Что бы ты мне посоветовал в такой ситуации? Александр Сергеевич потер небритый подбородок, сипло дыша, без одобрения в голосе произнес. Странные вы люди. Кто это мы? Осведомился Павел. Вы большевики? Чем же? Царя с буржуями скинули, и уже полагаете, что все сделано, и вы самого Господа Бога схватили за бороду. А, по-моему, управлять государством еще труднее, чем врагов победить. Вы же с необыкновенной легкостью за все беретесь, без какой-либо эрудиции. Да что там, эрудиция, без элементарного образования даже. Или вы всерьез верите, что каждая кухарка в состоянии управлять государством, и основываясь на этом, полагаете, что выведете Россию из разрухи?